Люблю, Господь, Твой дом, чертог любви Твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. 248. Люблю, Господь, Твой дом, чертог любви Твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю предвечный Бог, я церковь Твой алмаз. Ты как зрачок лучистый глаз хранишь ее порог. Ты как зрачок лучистый глаз хранишь ее порог. О церкви дорогой собрание душ живых взываю сердцем и душой всегда в мольбах моих. Взываю сердцем и душой всегда в мольбах своих. Я рад иметь всегда общение Духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей, нести все тяжести.